Битый третий час бегаю по городу. Наконец, когда уже не чувствую под собой ног, где-то у Дорогомиловской заставы достаю несколько белых и желтых роз. Прекрасные цветы. Они похожи на белых голубей с оторванными головками, на мыльный гребень волны Евксинского понта, на сверкающего, как снег, Сванецкого барашка. Вот, сами видите, цветочки отборные, залюбуешься. Я заверну вам сейчас. Безумец, что вы делаете? Разве вы не видите, в какую газету вы завертываете мои цветы? А что? Газета чистая, почти что свежая. Ведь это речь. Орган Конституционно-демократической партии. Той самой партии, члены которой объявлены вне закона. Ну и что с того? Можно подумать, что вы только сейчас упали на Дорогомиловскую заставу с весьма отдаленной планеты. Неужели вы не знаете, что ваши розы белые, как перламутр? Ваши чистые, невинные, ваши девственные розы – это уже контрреволюция. Но розы, да еще завернутые в газету речь. Да какая же в розах контрреволюция? Цветы как цветы. Если бы вы интересовались политикой, дорогой друг, вы бы знали, что коммунистическая фракция единогласно высказалась за необходимость применения массового террора по отношению к буржуазии и ее прихвостням. Но вы ведь не хотите мне зла. И поэтому, умоляю вас, заверните розы в обыкновенную папиросную бумагу. У вас нет папиросной бумаги? А-а. Какое несчастье. Казань взята чехословаками. Англичане обстреливают Архангельск. В Петербурге холера. Страшное дело, любовь. Мне больше не нужно спрашивать себя, люблю ли я Ольгу. Если мужчина сегодня для своей возлюбленной мажет вазелином черный клестирный наконечник, а на завтра замирает с охапкой роз у ее двери, ему незачем задавать себе глупых вопросов. Любовь, которую не удушила резиновая кишка от клизмы, бессмертно. В Вологде собрание коммунистов вынесло постановление. Необходимо уничтожить класс буржуазии. Пролетариат должен обезвредить мир от паразитов. И чем скорее, тем лучше. Сегодня ночью я плакал от любви. На будущей неделе по купону номер 2 рабочей продовольственной карточки начинают выдавать сухую воблу. Полфунта на человека. Ольга, я прошу вашей руки. Это очень кстати, Владимир. Нынче утром я узнала, что в нашем доме не будет всю зиму действовать центральное отопление. Если бы не ваше предложение, я бы непременно в декабре месяце превратилась в ледяную сосульку. Вы представляете себе, спать одной в кроватище, на которой можно играть в хоккей. Итак? Я согласна. Вот книги по этому ордеру и забирайте. А мебель, согласно решению домового комитета, должна остаться на жилой площади. Ну хорошо, не буду оспаривать. Письменный стол – предмет роскоши. В конце концов, критику чистого разума можно написать на подоконнике. Но кровать! Должен же я на чем-нибудь спать. Куда вы переезжаете? К жене. У нее есть кровать? Есть. Вот и спите с ней на одной кровати. Простите, товарищ, но у меня длинные ноги. Я храплю, после чая потею. И вообще, я предпочел бы спать на разных. Вы как женились? По любви или в комиссариате расписались? В комиссариате расписались. Вот, в таком случае, гражданин, по законам революции, значит, обязаны спать на одной. Ужасно, ужасно, ужасно. Но... Все время была уверена, что выхожу замуж по расчету. А получилось, что вышла по любви. Вы, дорогой мой, худы как щепка. И в декабре совершенно не будете греть кровать. Каждую ночь тихонько, чтобы не разбудить Ольгу, выхожу из дому и часами брожу по городу. От счастья я потерял сон. Мне удобна эта темнота и пустынность, потому что я могу радоваться своему счастью, не боясь прослыть за идиота. Иван Грозный пытался научить моих предков улыбаться. Для этого он приказывал во время прогулок и проездов рубить головы тем, кто попадался ему навстречу, если их лица ему не нравились. Но даже такие решительные меры не привели ни к чему. У нас остались мрачные характеры. А любовь раскроила мою физиономию улыбкой от уха до уха. Центральный исполнительный комитет принял постановление Советскую Республику превратить в военный лагерь. Совет народных комиссаров решил поставить памятники Спартаку, Гракхам, Бруту, Бобёфу, Марксу, Энгельсу, Бебелю, Лассалю, Жоресу, Лафаргу, Вальяну, Марату, Робеспьеру, Д'Антону, Гарибальди, Пушкину. В самом деле, Владимир, с некоторого времени я резко и остро начинаю чувствовать аромат революции. Можно распахнуть окно? Я тоже, Ольга, чувствую ее аромат. И знаете, как раз с того дня, когда в нашем доме испортилась канализация. Прочтите-ка вести с фронта. Не хочется. У меня возвышенное настроение. А теперешние штабы не умеют преподносить баталии. Вот, например, такое сообщение. Потоцкий, роскошный обжора и пьяница, потерял битву. Это о сражении с Богданом Хмельницким под Корсунем. Сейчас в газетах не встретишь, к сожалению, ничего подобного. Завтра пойдем к вашему брату. Я хочу работать с советской властью. Реввоенсоветом разрабатывается план подготовки боевых кадров из подростков от 15 до 17 лет. Хорошо, что ты зашел. Мне как раз понадобились записки Суворова. У тебя должны быть. Во-первых, познакомься, это моя Ольга. Да, здравствуйте, Ольга. Сергей. Здравствуйте. А во-вторых, зачем тебе записки Суворова? Там нет ничего про твой водный транспорт. Да теперь уже не мой. Партия перебросила меня на военную работу. Вы садитесь, пожалуйста. Вот, присаживайтесь. И чем, собственно говоря, ты собираешься командовать? Взводом или ротой? Фронтом. В таком случае тебе надо читать не Суворова, а записки барона Герберштейна, писанные в начале 16-го столетия. Вы позволите курить? Да. Да, конечно. Я сейчас, у меня где-то спички. Сейчас. А вот. Даже в гражданской войне генералиссимусу не мешает знать традиции родной армии. Вот, вот спички. Да, черт, ломаются. Сейчас. Вот, загорается. Ну вот. Стратегия Дмитрия Донского, великого князя Василия, Андрея Курбского, петровских выскочек, екатерининских орлов отличалась изумительной простотой и величайшей мудростью. Намереваясь дать сражение, они прежде всего полагались более на многочисленность сил, нежели на мужество воинов и на хорошее устройство войск. Вы чаю хотите? Вот с сахаром. Берите, пожалуйста. Благодарю. У меня к вам, Сергей Васильевич, небольшая просьба. Я хочу быть полезной мировой революции. А, так. А, вот я и говорю. Нет, вы мешайте сахаром, мешайте. О чем вы хотели меня спросить, Сергей Васильевич? Хотел спросить. Ну да. Да вот. Ну вот я и хотел спросить. Делать-то что-нибудь умеете вы? Конечно, нет. Ага. Ну, в таком случае вас придется устроить на ответственную должность. Барышня, Кремль, Луначарского. Отдел металла ВСМХ закрывает ввиду недостачи топлива ряд крупнейших заводов. Из Курска сообщают, что заготовка конины для Москвы идет успешно. В Москве поставили 11 памятников великим людям и революционерам. Всероссийский совет союзов высказался за временное закрытие текстильных фабрик. Слушали, постановили. Ольга, прекратите, пожалуйста, читать ваши бесконечные протоколы бесконечных революционных собраний. Ах, Владимир, не мешайте мне, пожалуйста, служить мировой революции. Кофе хотите? Очень. Прошу. Ах, да, Владимир, чуть не позабыла рассказать. Я сегодня изменила вам с вашим братом. Что с вами, Володя? Ничего. Дайте папиросу. Ольга, можно вас попросить об одном пустяке? Конечно. Примите, пожалуйста, ванну. Конечно. Прошу поверить, у меня даже и в мыслях не было расстаться с жизнью роскошно, подражая древним римлянам. Нет. Но умереть в мусорной куче? Нет. Это уж слишком. Да. Повесившись, надо мотаться. Оторвавшись, кататься. Приходится жить. Черт дери!